Здравствуйте, ребята! Я хочу задать вам один вопрос. Скажите, сегодня утром после завтрака кто у вас дома помыл посуду? Наверное, мама или бабушка. А может, это дело поручили тебе, а ты не умеешь? Ничего страшного, радионяня тебя научит. Давай, потренируемся. Возьми какую-нибудь тарелку. Вот и мы возьмем тарелку. Да. Только я буду мыть, а ты вытирать. Хорошо. Что ты делаешь? Вытираю. Ну что ж ты вытираешь тарелку, которую я еще не мыл? Ну тогда мой. Подожди, а какой водой ты моешь? Холодной. А надо горячий. Сказал горячий. Горячий можно руки ошпарить. Ну, во-первых, горячий не значит кипятком. А во-вторых, надо мыть не рукой, а щеткой или мочалкой. И с мылом. Вот так. Теперь давай я вытру. Пожалуйста. Стой. Чем ты вытираешь? Тряпочкой вытираю. Да? А ты знаешь, как называется эта тряпочка? Как? Скатерть. А нужно полотенцем. Ну ладно, возьму полотенце. Да не для рук, а для посуды. Кухонное полотенце. Можно и кухонное. Ну вот. Наконец вымыли. Фух. Ой, что это упало? Полотенце. А почему такой звон? А в нем тарелка была. Что такое? В чем дело? Что случилось, ребята? Вы меня звали? Нет. Нет, не звали, Николай Владимирович. А почему-то мне послышался вроде какой-то волшебный звон. А, это мы просто учили ребят мыть посуду. Мыть посуду? Ага. Все ясно. Вот что, подметите сейчас же все, что на полу. Сейчас. Подожди, оставь до следующей передачи. В ней мы будем учить, как подметать.